Глава 52. Савелий. «Если вы будете разговаривать со мной как с маленькой, я встану и уйду. Я похож на человека, который способен сюсюкаться? Папины друзья. Я не друг вашего папы. Я на него работаю». Вера смотрит скептически. Уж не знаю, что происходит в ее славной 19-летней головушке, но спустя пару мгновений она кивает. Мы стоим у входа в кофейню. «Допустим, я буду айс-раф, банановая карамель, пожалуйста. Если вам сложно запомнить, то простой капучино. Мне не сложно». Через пару минут мы сидим у окна и пьем омерзительно сладкий кофе. Вера блаженно закатывает глаза на каждом глотке, я пытаюсь не морщиться. «Впервые такой пробуете?» «Честно говоря, да». «И как?» «Примерно как сахарная вата с сахаром». Она смеется. «Мама тоже не выносит трав». Вера хитро стреляет, глазами понижает голос. «Меня Ирена научила его пить. Мы сошлись на сладких напитках и шмотках, еще много на чем, а еще мы обе любим папу». Я молчу, и она продолжает. «Это так плохо? Мама считает, я ее предала, общаясь с Иреной. Вы тоже так думаете?» «Я об этом, признаюсь, не думаю». «Не хотите занимать сторону? В моей семье нейтралитет невозможен. Моя задача — защищать интересы вашего папы и вытащить его из этой передряги с наименьшими потерями». «Вы на стороне папы, значит? Хм, это хорошо. Его не посадят». «Я не могу давать гарантии, в том числе потому, что каждую неделю происходит нечто такое, что ломает всю выстроенную ранее защиту». Вера цокает языком. «Мама, она всех ненавидит. Ваша мама любит вас больше всего на свете и, полагаю, поэтому ревнует к папе и Ирене. Но это ведь так глупо. Она прерывается, чтобы сделать несколько глотков. Никто никогда не заменит маму. Может, стоит ей об этом сказать? Ирена мне просто подружка, не больше, а это не очевидно». Когда дело касается чувств, многие очевидные на первый взгляд вещи становятся загадкой. Мы ведь всего лишь люди, не умеем читать мысли, но зато обладаем потрясающей фантазией. Обычно реальность куда проще того, что мы себе навыдумывали. Мама словно забыла, как плохо они с папой жили последние годы, как она к нему относилась, а я помню. Она постоянно его унижала, высмеивала, сравнивала с его друзьями и своим отцом. Когда они развелись, знаете, я ощутила облегчение. И я честно собиралась не взлюбить Ирену с первого взгляда, но она оказалась такой нормальной, простой, незлобной гадиной из сериала. Немного даже глупенькой, простите. Папе с ней хорошо, а теперь мама его за это пытается посадить, и я не представляю, что мне делать. Честно говоря, кое-что вы все же можете. Правда? Вера допивает кофе, водит соломинкой по дну стакана, громко втягивая в себя воздух и остатки жидкости, и я ощущаю себя в детском саду. Еще один младенец. «Дай мне, Господи, терпение, я же стараюсь. Вам придется повзрослеть, Вера. К сожалению, когда родители начинают тонуть в обидах и инфантилизме, у детей заканчивается детство. Теперь в этой троице самая взрослая вы. Но какую сторону мне выбрать? Я и маму люблю, и за папу волнуюсь. Он меня любит больше всего на свете, понимаете? Вашим родителям нужно немедленно перестать вставлять друг другу палки в колеса, иначе они друг друга уничтожат. Я посвящу вас в курс дела, и в дальнейшем вы будете присутствовать на совещаниях. Родителям придется объединиться ради вас, иначе я не знаю, что им может помочь». Вера активно кивает. «Я готова. Вот как мы сделаем». Я объясняю ситуацию, идею и варианты. Она, несмотря на юный возраст, слушает внимательно, не дурачится. И когда мы возвращаемся в конференц-зал, я ощущаю поддержку союзника. Пусть молодого и неопытного, но крайне важного для обеих сторон. Больше никто не кричит. Вишневецкий и Олива, наконец, начинают разговаривать. Совещание ожидаемо затягивается. В офис я возвращаюсь ближе к 6 и до 8 сижу с документами. В какой-то момент осознаю, что перечитываю страницу на второй раз, но все равно не понимаю смысл написанного. Откидываюсь на спинку кресла и тру переносицу. Черт, голова постоянно гудит. Ощущение такое, будто мозг пробивается сквозь бетонную стену, непрерывная тяжесть и пульсация. Что бы ни делал, она лишь усиливается. Больнее, больнее. Это мешает думать. Я сосредотачиваюсь на этой боли, терплю минуты две, а потом что-то внутри взрывается, и терпеть уже не выходит. Я хватаю со стола статуэтку слона и швыряю в стену. Та с грохотом разлетается на части. Пульс взлетает до максимума, я вскакиваю на ноги и психую, хожу по кабинету. Какого дьявола? На полу валяются осколки. Завтра уборщица не поймет прикола. Мне этого слона благодарный клиент привез откуда-то из Индонезии. Пульс бахает уже в висках. Левая рука покрывается холодом, злость застилает глаза красной пеленой с белыми всполохами. Я упираюсь ладонями в стул и надсадно дышу. Эмоции — это всегда проблема. Мои, стоит чуть отпустить, мгновенно перерастают в ярость. Мобильник вибрирует. Собираюсь отправить его вслед за слоном, но в последний момент останавливаюсь. Все же я адвокат. Чертовски, мать вашу, хороший адвокат. Когда я сдохну однажды ночью в одиночестве от перенапряжения, целая толпа взяточников и воров расстроится, номер неизвестный. Будь я адвокатом похуже, давно бы лежал в земле рядом с Адамом. Закрываю глаза и, машинально пощипав левую руку, провожу пальцем по экрану. Мой голос звучит обыкновенно, разве что немного глухо. Слушаю. «Привет! Не ожидал. Спорю на 100 000, что нет». Я распахиваю глаза. Немного растерявшись, но дико обрадовавшись, непроизвольно улыбаюсь и присаживаюсь обратно. Дверь в кабинет закрыта, поэтому говорю свободно. «Саша, привет! Тебе 100 000 налом или переводом?» «О, представляю, что у тебя в голове творится. Что она себе надумала? Зачем звонит? Ты хотя бы немного испугался? Ты опять пьяна? И разве я говорю с такими интонациями?» Смеюсь. Пульс снова частит, но сейчас меня охватывает приятное заводящее чувство. А почему бы мне и не выпить бокал чего-нибудь? Я больше не работаю, свободна как ветер. «Где ты? Я тоже свободен». Саша звонко смеется. «Ну уж нет. Я никогда в жизни не напивалась и не звонила бывшему. Было интересно, каково это». «И каково? А ты знаешь, приятно». Я тем временем поднимаюсь, выключаю ноут, беру второй телефон, ключи и иду к двери. «Где ты? Я сейчас приеду». «И не мечтай. Я позвонила не за тем, чтобы ты меня забрал, а чтобы сказать, какой ты мерзкий гад». «Так, что-то еще? Что я тебя ненавижу и очень жалею, что связалась с тобой». «Может, в лицо скажешь?» Я гашу свет и закрываю дверь. В динамике слышны незнакомые голоса, но слов не разобрать. Саша выкрикивает. «Я уже все тебе сказала, мне тоже жаль, вот и все». Снова голоса. «Саша, и не так-то ты был и хорош в постели, как думаешь?» «Серьезно? Тебе там... Саша, тебе подсказывают, что ли?» Смеюсь я. «Тише, он слышит!» Виск, писк. «Здесь просто шумно. Надо обсудить этот момент про постель». Она тоже смеется. «Что, уязвлен?» «Еще как». Проходя мимо кабинета стажеров, машинально заглядываю. Кирилл с Яной отлетают друг от друга, словно мой взгляд их молнией покарал. «Приехали». «Я вам что, Купидон? Заканчивайте с задачами по домам. Каждый к себе домой. Живо». И продолжаю в трубку. «Так где ты, Саша?» «Я в прекрасном месте. Знаешь, почему оно прекрасное? Потому что здесь нет тебя. Прощай». Она сбрасывает звонок. Саша, даже когда ненавидит, милашка. Она предсказуемо не выкладывает сторис, не дождешься от нее ни намека, ни подсказки. Но погуляв по аккаунтам ее подруг, я легко определяю название караоке-бара. Через полчаса на месте.